Ветер стихий, том 3, глава 1. Сидя на веранде, неспешно потягивая горячий чай, безмятежно разглядывал освещенные солнцем скалы с вырубленными в них изумительно красивыми, величественными храмами и статуями, чувствуя на душе умиротворение и покой. После недавней напряженной ночи наступило долгожданное затишье. Можно наконец-то расслабиться, спокойно все обдумать, наметить дальнейшие шаги. Ничего срочного пока не предвиделось, и это доставляло особое удовольствие. Ну, как срочного, похожего на «вставай, беги и бойся». Проблемы-то никуда не делись, но теперь их можно решать в рабочем порядке. Кое-какие мысли на этот счет уже появились. В ближайшее время намеревался плотнее заняться вопросом сами, хотя девочку грядущие перемены наверняка не обрадуют. Ей и здесь хорошо, постоянной работы, считай, нет. Новый дом, город, друзья, впечатления, все вокруг необычное и интересное. Господин хорошо относится, не наказывает, не заставляет заниматься плохими вещами, кормит, поит, защищает, чего еще желать. Только-только начало отходить от семейной трагедии. Представляю, как отреагирует на сообщение, что хочу отдать ее в монастырь. Я бы на месте сами расстроился. Пока лениво предавался этим мыслям, сидя на квадратной подушке-сидушке, поджав под себя ноги на турецкий манер, у ворот жилого комплекса каменной сливы появились весьма неожиданные гости. Сторож, молодой парень с палкой в руках, в коротких, мешковатых штанах, закрывший лицо длинным, свисающим концом тюрбана, увидев способ их прибытия, от испуга застыл соляным столбом. Воздух перед воротами потемнел, приобретая четкую прямоугольную форму тени, непонятно откуда взявшуюся, из которой вышло двое Дари. Когда подошли к сторожу, она уже бесследно исчезла, растворившись прямо на глазах. В этом городе все знали, кто такие проводники, на что они были способны, да и отличительные родовые знаки сын Хайн узнал сразу. Поскольку до этого Шифу Хана и вживую никогда не видел, зато много чего о них слышал, то ненадолго оторопел. Однако поняв, каким болваном выглядит со стороны, резко опомнившись, тут же сделал каменное лицо. Вытянувшись во весь рост, поставил перед собой палку на манер копья. Стараясь выглядеть внушительно и не смотреть им в глаза, прикинулся декоративным украшением. «Страж, мы пришли к господину Амиру, проживающему на третьем дворе каменной сливы. Можем ли войти?» Невозмутимо нейтральным тоном обратилась к нему высокая, статная женщина. «Да госпожа!» – почтительно поклонился сторож, лихорадочно вспоминая, что в таких случаях полагалось делать. «Пожалуйста, немного подождите. Сейчас вас проводит». Этикет в роду Хайн учили все, чтобы случайно не опозориться, если кто-нибудь все же поступит на службу в один из высоких домов знати Шальсихья. Парню пришлось срочно искать кого-то, кто проводит их до нужного места. Позаботившись, чтобы не возникло недоразумения или обид, нанеся этим урон чести как гостям, так и хозяевам, остро сожалея, что у него не имелось амулета связи, да и специальную служанку на такой случай никто тут не держал. До сегодняшнего дня в этом просто не возникало необходимости. Сам же взять на себя роль сопровождающего не мог, поскольку такой поступок выглядел бы признаком недоверия и слабости со стороны Хайн. На его счастье, на глаза вовремя попалась одна из младших сестренок, подметающая неподалеку дорожку. Узнав, чего от нее хотят, перепугавшись, решительно отказалась в этом участвовать, заявив, в таком виде, в стареньком латанном платье из дешевой коричневой шерсти, похожая на драную кошку, не в нарядном же в пыли возится, она к ним точно не выйдет. Пусть подождут, пока умоется, приоденется, причешется, успокоится. И вообще, это он во всем виноват, не предупредив заранее. На что вконец разозлившийся парень, взяв за шкирку, строго пригрозил: единственное, что ее может подождать, это порка, а такие гости задерживаться в дверях не должны, не в его смену. Пусть хоть голышом к ним выходит, он разрешает. Услышав приближающиеся шаги, удивленно обернулся, гадая, кого это принесло в наши края. Увидев хранительницу тайн Янаби, удивился еще сильнее. Спрятав под радушной улыбкой легкое беспокойство, поставив на низенький столик чашку, поспешил выйти навстречу, дабы поприветствовать столь важную персону, до того, как ступит на дощатый пол беседки. «Госпожа Шифуханы, рад вас видеть», — поклонился по всем правилам. «Прошу, окажите честь, отведайте со мной чаю», — жестом указал на почти пустой стол со скромно стоящими на краю чашками и железным, пузатым чайничком с закопченным дном. Поскольку сидушка была всего одна, не рассчитывал на компанию, пришлось попросить сопровождающую Янаби девушку Кунан принести еще две. Вовремя заметил позади них еще одного Дари в такой же одежде, что и на хранительнице тайн. Пока несли дополнительные подушки, сидушки и чашки, отойдя к краю площадки, вдвоем с Янаби полюбовался пейзажем. Обменялись вежливыми, ничего не значащими фразами о погоде, о здоровье, об общих знакомых Алмара, что считалось показателем хорошего отношения к собеседнику. Если на серьезные темы с вами разговаривают до совместного участия в каком-либо простеньком ритуале, вроде приема пищи, игры, наслаждением искусствами, да хотя бы обычной прогулкой, значит, вас не очень-то и уважают, не желая затягивать общение. Глядя свысока, когда все было готово, вернулись к столу. Собственноручно налив и подав ей чашку с ароматным напитком, подождал, пока несколько раз не притронется к ней губами, делая мелкие глоточки, прежде чем спросил: «Прекрасная шифу, что привело вас в такое тихое место?» «Честно, теряюсь в загадках», — развел руками, показывая, насколько растерян. «Если не секрет, утолите мое любопытство. Я здесь по поручению главы древнего дома Ханы, чтобы пригласить тебя выпить с ним после обеденного чая. Ему захотелось увидеть столь талантливого молодого Дари, о котором я очень лестно отзывалась. Надеюсь, у тебя для этого найдется немного свободного времени», тепло улыбнувшись, посмотрела на меня пристальным взглядом. Судя по интонациям, это был не вопрос. Искоса взглянул на молчаливого, мрачного мужчину, так и оставшегося стоять у входа в беседку, отклонившего мое приглашение присаживаться к столу. Сомневаюсь, что он тут для красоты, придя от нечего делать. На простого охранника не похож. Изначально повел себя недружелюбно. Скорее всего, ханы разыграют классическую сценку: плохой полицейский, хороший полицейский, как только в этом возникнет необходимость. Конечно, с удовольствием выражу главе ханы свое уважение, когда ему будет удобно. Не подал вида, что меня обеспокоила эта просьба. Просто так сильные мира сего случайных людей на чай не приглашают. Значит, им что-то от тебя нужно. Веса просьбе добавляла и личность посланника, которому отказать было сложнее вдвойне. Сейчас, пригубив чая, объявилась тем же доброжелательным выражением лица. А вот это уже несколько грубовато с их стороны. Неужели меня специально провоцирует, желая увидеть, как отреагирую? Вы хотите, чтобы я бросил пить чай, ради того, чтобы пойти попить чаю, убегая от еще большего количества чая? Удивленно поинтересовался с веселой иронией, кивнув в сторону дорожки. В ее начале как раз показалась парочка Дари, направляющаяся к нам с вполне очевидными намерениями. Впереди шла хозяйка двора Каменной Сливы, одна из управляющих Хайн, за которой служанка несла массивный деревянный поднос на фигурных ножках, заставленный красивым чайным набором. Если глаза меня не подводят, из расписного, глазурованного фаянса. Это у нашего молодого поколения сложилось впечатление, что из него только сантехнику делают, а ведь раньше он считался предметом роскоши и показателем статуса, уступая в цене лишь китайскому фарфору. Как бы хозяйка ни пыталась сдерживать шаг, выглядя непринужденно и достойно, но все же спешка бросалась в глаза. Несколько секунд бесстрастно разглядывая женщину, взяв паузу на раздумье, Янаби нашла изящный ответ, выраженный в поучительной манере. Важно не то, где он будет выпит, а с кем. В приятной компании даже плохой сорт чая покажется вкусным, а в плохой, и самый лучший не принесет радости. Почему бы не познать разные грани одного и того же на собственном опыте? Ваши слова мудры, шифу, кивнул в благодарность за науку. Значит, меня ожидает приятная компания, желающая лишь беседы, способной принести нам всем только радость. Попытался выведать, к чему готовиться, надеясь получить четкий ответ, который послужит своего рода обязательством. Пустыми словами Дари ее положение не разбрасываются. Этот нюанс Янаби хорошо понимала. А есть причины считать иначе? Ответила вопросом на вопрос настолько естественно, что ни в чем не заподозришь. Так это я у вас хотел узнать, вернул подачу. Амир, не нужно нас так бояться, мило улыбнулась зубастая хищница, прикидывающаяся домашней сиамской кошечкой. Поверь, это всего лишь чаепитие. Оно организуется для того, чтобы в дальнейшем таких глупых вопросов не возникало. Не нужно нас обижать, и мы не ответим тем же. В мире все взаимосвязано. Прояви, в конце концов, ко мне немного уважения. Не заставляй упрашивать, словно я в чем-то перед тобой провинилась. Вот ведь хитрая змеюка выставила меня нехорошим человеком, не дав никаких гарантий или подсказок относительно причин встречи, приперев к стенке. Теперь любые сомнения с моей стороны будут выглядеть попыткой обидеть ее лично, что чревато. Конечно, я согласился отправиться в гости. К тому же было забавно понаблюдать за попыткой управляющей угодить Янаби. Она как раз подошла к нашему столу, миновав по-прежнему бездействующего спутника хранительницы тайн. Рассыпавшись в цветастых приветствиях и благодарностях за оказанную честь, Хайн предложила устроить наш отдых в лучшем виде, желательно, с ее участием, упирая на то, что благородным господам ни к чему заниматься самообслуживанием. Для этого есть Кунан, например, такая как она, прекрасно разбирающаяся в настоящей чайной церемонии, и сделает все красиво, и лист у нее правильный, а не тот сорняк, что я заварил, и из глиняных неказистых чашек, по фельсу штука, хлебать его не придется. Нужно было видеть выражение ее лица, когда Янаби, поблагодарив за добрые намерения, сообщила о нашем уходе, зачем-то добавив, что дальше мы продолжим общение уже у нее дома, пусть не старается нас отговорить. Слишком уж демонстративен приход Янаби и ее слова, чтобы посчитать их проявлением обычного эгоистичного желания покрасоваться перед слугами, посмотреть на их заискивание. Подобная хранительница давно уже должно было приесться, больше не вызывая никакого отклика. Не вчера же ей стало, не сомневаюсь, уже к вечеру новость о том, что вожу дружбу с ханой будет известна всем, вплоть до дворовых собак, которые с завтрашнего утра начнут подавать лапу и приносить косточки. Будто этого показалось ей недостаточно, Янаби при управляющей несколько раз подчеркнуто по-дружески обращалась ко мне по разным пустякам, интересуясь мнением, просив что-то подать, одаряя улыбками, чуть ли не открыто заигрывая. Значит, одними собаками решила не ограничиваться. Теперь еще и соседи начнут неизбежно доставать, вынуждая определиться, чего же хочу добиться, тишины или славы. Попрощавшись с управляющей, чувствуя спиной ее долгий, пристальный взгляд, не враждебный, нет, скорее задумчивый, ушел с Янаби. «Не возражаешь, если воспользуемся теневой дорогой?» — предложила хранительница тайн, отойдя от меня на прежнюю дистанцию, прекратив играть на публику. «Не хочу долго трястись в душной повозке по переполненным, вонючим, шумным улицам. Сэкономим и время, и силы. Одна из немногих радостей проводника выбирать, какими путями достигать цели», добавила в голос таинственности, такое ощущение, на что-то намекая. «Положусь на ваш выбор, уважаемая Шифу», невозмутимо отдал ей право самой принимать решение. Несмотря на показное безразличие, мне было любопытно, что же из себя представляют теневые тропы ханы, но признаваться в этом не хотелось, показывая свою заинтересованность, а значит уязвимость. Выйдя за пределы жилого комплекса, Янаби создала теневую завесу перехода, этакий полупрозрачный теневой прямоугольник, в который спокойно вошла, не сбавляя шага и не оглядываясь. Помня, что за мной следовал ее спутник, то ли выполняя роль почетного сопровождения, то ли конвоя, поступил так же, мысленно успокаивая себя напоминанием, что за моей спиной помимо него находилась еще и Аюни, внушающая чувство безопасности. Перешагнув теневые врата, заметил, как мир вокруг мгновенно изменился, вроде бы оставаясь все тем же, но в то же время став восприниматься совсем иначе. Исчезли оставшиеся по ту сторону звуки, запахи, перестал дуть ветер, чувствоваться жар солнечных лучей, немного снизилась четкость окружающей картинки, живые существа и вовсе превратились в едва различимые, туманные пятна, двигающиеся как-то рывками, смазано, то пропадая из видимости, то вновь появляясь. Еще большей странностью показалось необычное поведение освещения. Чем дальше от нас располагались объекты наблюдения, тем сильнее они погружались в темноту, пока полностью с ней не сливались, будто мы находились в центре большого, ярко освещенного пятна солнечного света. Поэтому вместо горизонта вокруг простиралась лишь сплошная чернота. Да что там горизонта, видимость начинала стремительно падать уже за границей 200-метрового радиуса. «Добро пожаловать в теневой мир, Канаан. Все, что ты видишь вокруг, его отражение», — пояснила Янаби, внимательно наблюдая за моей первой реакцией. «Не более. Отсюда невозможно повлиять на ту сторону. Ведь сколько по отражению в воде не бей, синяков на твоем лице не прибавится». Раз уж согласилась просветить о здешних особенностях, воспользовался случаем. Почему чем ближе к нам располагаются объекты, тем четче они кажутся и ярче освещены, полюбопытствовал. На них влияет сила нашей хранительницы Тинадиры, укрепляющей связь Ханы с реальностью по ту сторону границы, позволяя сквозь нее видеть, осуществлять привязку, находиться в привычной среде обитания, получать оттуда духовную силу, частично проникать законом дневного мира в теневой, обвела рукой освещенную область. Без этого находиться здесь было бы достаточно опасно и некомфортно. В том измерении, что ты принимаешь за темноту, легко заблудиться, раствориться, стать очередной его тенью, потерять разум или память. Еще можно попасться на глаза злым духом или демоном. Поэтому настоятельно не рекомендую покидать освещенную область. В зависимости от личной силы и одаренности, область света души у каждого хана разная. При желании я могу еще дальше раздвинуть границы видимости, но зачем? Лучше уж сократить. Зачем зря тратить силы? Ты как, не боишься внешней темноты теневой стороны Канаан? Испытывающая на меня посмотрела. Не знаю, не проверял. Скорее нет, чем да, расплывчато ответил, почувствовав в этом вопросе какой-то подвох. Не прекращая разговора, Янаби подвела меня к стоящей напротив ворот жилого комплекса запряженной чаркерами карете, с сидящим на козлах кучером. Мужчина в типовой городской одежде, совсем не похожий на одеяние Кунан, спрыгнув на землю, предупредительно открыл перед нами дверь, помогая забраться внутрь. «Простите, шефу, не понимаю», оказавшись внутри, дождавшись закрытия дверцы, удивленного спросил. «Пока вы пили со мной чай в беседке каменной сливы, кто же тогда освещал эту область? Или птички дожидались нас в полной темноте? Удивительно, ведь вы описали теневой мир как очень опасное место. В чем же разгадка? У нас хорошо обученные чаркеры», — шутливо рассмеялась Янаби. «Кроме того, дядя Рафу, что управляет каретой, тоже из рода Ханы. Он развернул свое личное пространство. Кстати, если хочешь узнать, за что же так ценит проводников, посмотри в окно, увидишь интересное зрелище». Когда карета тронулась с места, окружающий пейзаж начал неуловимо меняться, перетекая из одного во второй, третий, четвертый, не останавливаясь. Будто иллюзии послойно накладывались друг на друга, то становясь более реальными, то менее. Через несколько минут уже перестал узнавать, где мы находились. Карета свободно неслась по улицам, не встречая препятствий, проходя их насквозь, даже такие большие, как дома. Затем и вовсе словно включилась ускоренная перемотка времени при просмотре видеоряда. Чуть голова не закружилась. Минут через 15 мы уже остановились возле зеленого, красочно переливающегося светового барьера, перегораживающего проезд. Если посмотреть по сторонам, то становилось заметно, перед нами находилась только часть огромного купола, закрывающего целый район, к которому вела широкая, прямая улица, с каменными бордюрами и высаженными вдоль нее пальмами. Чуть дальше, за деревьями возвышались большие многоэтажные здания с балконами, балюстрадами, колоннадами, купольными крышами, гладко оштукатуренными, выкрашенными в яркие цвета стенами. Там, где не использовался благородный мрамор или гранит, вся земля вокруг вымощена идеально подогнанными друг к другу каменными плитами. Во множестве виднелись небольшие садики, тенистые беседки, цветники, бассейны, скульптурные аллейки. Одним словом, мечта миллионера. И это еще только начинались подъезды к дворцовому комплексу, в котором скромно ютились ханы, видневшиеся в отдалении, за барьером, за широкой парковой полосой, пронизанной многочисленными оросительными каналами и прудами. Обернувшись, обнаружил позади невысокую, толстую стену с фигурными зубцами, утыканную защитными башенками, венчавшимися каплеобразными куполами голубого цвета. Даже не заметил, как ее проскочили. Видел когда-нибудь такое раньше? Поинтересовалась Янаби, имея в виду совсем не защитные сооружения или роскошные особняки. Нет, шефу. Полагаю, это барьер запрета пространственных врат, сделал предположение. Верно, перед нами запрет внешнего типа, вроде стены. За ним вновь можно свободно переходить в теневой мир. Мы же не станем себя ограничивать в собственном доме. Существует еще внутренний запрет и полный, как у твоих друзей Элмара. С другим проводником вам бы пришлось переходить на дневную сторону Канаан, чтобы его пересечь, но я одна из тех немногих, у кого имеется специальный пропускной ключ. Как у тебя от запрета главного поместья Элмара? Честно говоря, удивлена столь высокому доверию с их стороны, несвойственному высшей знати. Не подскажешь, как удалось такого добиться? Мне правда любопытно. Не понимаю, о чем вы. У меня нет ключа от запрета Элмара. Даже не представляю, как он выглядит, сказал чистую правду, догадываясь, к чему завела этот разговор. Мельком взглянув на один из своих перстней, Янаби на мгновение нахмурилась, но тут же вернула себе прежний, беззаботный вид. «Вот как? Тогда как же ты его проходишь?» — мягко подтолкнула к откровениям. «Ножками, как все остальные». Показывая, что не дурнее паровоза, демонстративно посмотрел на тот же перстень, гадая, что должно произойти. Ровным счетом ничего, озадачив этим Янаби, а еще вызвав кратковременную вспышку настороженности и отчасти уважения. Не знаю, было ли это обманной уловкой, проверкой, провокацией, или перстень и в самом деле что-то должен был ей подсказать. Постучав по дверце, хранительница подала сигнал ехать дальше. «Амир, с каждым разом мне все больше и больше хочется узнать, чем же ты занимался раньше?» — пожаловалась хранительница. «Не помню», — улыбнулся. Прикоснувшись к перстню, словно получив от него какой-то сигнал, Янаби с внезапно проснувшимся весельем уточнила: «Правда, чистейшая, как родниковая вода?» — соврал, глядя ей прямо в глаза с все той же недрогнувшей улыбкой. Поиграв в гляделки, хранительница первой спокойно отвела взгляд, удовлетворив свое любопытство. Совсем не потому, что испугалась. Просто ей сейчас совершенно незачем было устраивать разоблачения, которые ничего не дадут. Скорее наоборот, испортит игру. Дворец Ханы занимал куда более обширную территорию, чем поместье Элмара, но мы подъехали не к нему, а к одному из особнячков, состоящего из трех соединенных крытыми галереями зданий, выстроенных буквой «П», расположенному на отдельно огороженной территории прямо посреди очередного парка, по-прежнему не покидая теневой стороны Канаан. Поэтому по пути никто так и не встретив, что-то неспокойно стало на душе. Неужели глава Ханы захотел организовать тайную встречу? Такие вещи, как правило, спокойному сну не способствуют. У меня и так с ним в последнее время напряженные отношения. Заехав во внутренний дворик, закрытый с трех сторон, Янаби провела меня через теневые врата, возвращая в реальный мир. На секунду задержавшись, оглянулся, чтобы убедиться. Как и думал, кареты позади не увидел. Но гораздо больше внимания привлекло отсутствие высокой, изящной башни, которую хорошо разглядел по пути сюда через окно кареты. Она должна была возвышаться с правой стороны многоуровневого, ступенчатого дворца. А куда делась башня? От удивления забыл добавить приставку «шифу» и суффиксы вежливого обращения к старшему лицу. Янаби не стала меня поправлять или сердиться. Проследив за взглядом, сразу поняла, о чем речь. Правая небесная башня находится в теневом мире, как и левая. Разумеется, отсюда ты их не увидишь. Но зачем? А это чтобы у некоторых не возникло ненужных иллюзий и соблазнов, туманно пояснила Янаби. Не все ханы являются проводниками, как и не все проводники относятся к ханы. Кроме того, пустотников в мире хватает, а еще встречаются артефакты, ритуалы, особые места, позволяющие проникать в теневой мир даже неподготовленным дари. Другое дело, что толку от этого немного, их очень мало. Но, как говорится, безумец представляет угрозу для окружающих не тем, что у него в руках, а тем, что в голове. Пойдем, видишь, нас встречают. У крыльца нас действительно терпеливо поджидал пожилой мужчина Кунан в черном тюрбане и своеобразной ливреи цветов древнего дома Ханы. Янаби поручила ему провести меня в яшмовую гостиную, а сама отправившись известить о нашем прибытии главу, вновь пройдя через теневую дверь. Пришлось идти за чопорным слугой, преисполненным гордостью и важностью своего положения, невозмутимого, как табуретка. Лишнего слова не выжмешь. В роскошно обставленной гостиной с паркетными полами, отделанной яшмовыми панелями стенами, резными деревянными решетками на окнах, ждать пришлось почти целый час. Подумал, наверное, обо мне уже просто забыли. Не обидится ли, если пойду домой? О чем спросил того же Кунан, стоявшего прямо за дверью. Судя по его реакции, меня не так поняли. Я же не спрашивал, могу ли переспать с его женой на центральной площади во время празднования Дня крепости семейных уз. Поскольку Дари был воспитан лучше некоторых, то попросил подождать еще совсем чуть-чуть. Якобы у них не все готово. На что я смущенно убеждал, не стоит ради меня идти на такие жертвы, как выращивание чайного листа с самого начала, от семян до готового продукта. Я не обижусь и старым запасом. Местная копия хорошо загримированного беремора, чья выдержка подвергалась существенному испытанию, заверил, что-нибудь придумает, а пока, не соблаговолю ли вернуться в гостиную. Остаток времени любовался настоящими произведениями искусства, изумительными фигурками зверей, рыб и птиц, повсюду расставленных на специальных подставках, вырезанных из полудрагоценных минералов, вплоть до мельчайших деталей, а также старинными, толстенными книгами, размером с альбомы для рисования. От нечего делать, несколько фигурок переставил местами, а две, слегка повернул носиками в разные стороны, но так, чтобы не сразу заметили. Знаю, поступил несколько по-детски, но зато в следующий раз меня уже не захотят мариновать в приемной. На прошлой работе у нас так секретарша Леночка в декрет ушла, от постоянного сидельца, на которого у директора никак время не находилось. Поскольку Леночка много чего знала, включая номера телефонов всех нужных людей, больше этого товарища у нас в конторе не видели, как и Леночку. Дождавшись появления лысого старика с длинной бородой, главы ханы, напрягая куцые познания этикета, постарался поприветствовать его как положено, без кривляния и шуточек, на что радушный хозяин попросил чувствовать себя как дома и даже выбрать, где посидим за чашечкой ароматного, цветочного чая, здесь, или же на свежем воздухе, среди зелени и птиц. Получив незамедлительный ответ, лично проводил в тенистый сад, где в окружении пышных растений с длинными листьями, высотой с человеческий рост, уже стоял круглый плетеный столик и четыре удобных стула, расставленных строго по сторонам света, в котором и правда повсюду летали маленькие птички с яркими, желто-зелеными перьями и звонкими голосами, радуя слух. Дышалось здесь легко, свежо, царила приятная прохлада. Как и полагалось, первым почетное место занял хозяин дома, сев лицом на восток. Мне достался стул напротив. Мельком отметив наличие дополнительных предметов мебели, принялся ждать. Вот только вместо Янаби и еще какого-нибудь старейшины к нам присоединились две молодые девушки, сестры. Одна лет 16, пониже, а другая, на пару лет постарше, с более заметными глазу женственными формами. Обе были одеты в подобие индийских сари, не повседневную городскую одежду простодаринов, а нарядные, дорогие платья, в которых только по дворцам расхаживать. Та, что постарше и повыше, длинноволосая брюнетка, пришла в сине-голубом, многослойном шелковом платье с узором на цветочную тематику, а помладше, в красно-оранжевом, однотонном, с оторочкой. Подойдя к главе, с легким поклоном девушки в унисон поздоровались. «Явились мои хорошие, молодцы, давно вас не видел. Амина, садись справа от меня, а Бушра слева». Аминой оказалась та, что в синем, а Бушрой, в красно-оранжевом. «Что-то меня терзают смутные сомнения, зачем они тут нужны. Не цены же на капусту обсуждать. Может сказать ему, что я голубой, но тогда не получится ли в следующий раз увидеть внуков вместо внучек? Нет уж, спасибо, обойдусь этими. Надеюсь, они тоже обойдутся». Все тот же ливрейный слуга прикатил сервированный столик на колесиках, с которого аккуратно расставил перед нами целый фарфоровый сервиз, состоящий из более чем дюжины предметов. Одних заварников с разными ручками и носиками насчитал 3 штуки, вазочек с сушеными листьями и цветочками, еще 4. Потом последовали тарелочки с десертами, баночки с повидлом, медом, сладости, очищенные фрукты. Для полного комплекта не хватило только торта и свечек. Если попросит самому управиться с этим хозяйством, точно опозорюсь. К счастью, с нами оставался волшебник Кунан, который с ловкостью опытного фокусника устроил все в лучшем виде. Пока божественный напиток готовился, настаивался и процеживался, а дело это не быстрое, поймал на себе несколько косых девичьих взглядов, полных любопытства и недоумения. Похоже, находились в одинаковом положении, не понимая, ради чего нас здесь собрали. Ну не может же быть все настолько очевидным. А где второе, третье дно, признание, что они не те, кем кажутся? Где сакраментальное, и тесотрап? Все это время предпочитал сохранять невозмутимое молчание, надеясь сойти за умного. Девушки тоже вели себя сдержанно, даже сказал бы немного скованно и настороженно, подозревая тоже, что и я. Говорили мало, вежливо, не торопясь хватать со стола вкусности, терпеливо ожидая, пока глава не обозначит причину встречи, боясь допустить ошибку. Наконец, когда слуга удалился и ритуал первой пробы действительно божественного напитка завершился, Бишар, сын Дефира из древнего рода ханы, перешел к делу. «Амир», — кивнул мне как старому знакомому, — «позволь познакомить тебя с любимыми внучками. Амина и Бушра, дочери моего сына, господина Клинков ханы, Джабаля. Не самые послушные, прилежные и выдающиеся», — с улыбкой выдал рекомендацию, вызвавшую у старшей удивление и растерянность, а у младшей – недовольство и чувство вины. Но все же, любимые девочки, мой сегодняшний гость – довольно необычная личность. Представляю вам Амира из Шалелмара, дари без прошлого, рожденного пламенем войны за паучий город. Кого другого оно могло бы сжечь или лишить всего, но его только закалило, придав блеск и остроту стального клинка. Если не возражаешь, я немного опишу твою ситуацию, так как это пригодится им в будущем. Испытывающий на меня посмотрел, за разрешением, жестом попросил продолжать, не обращая на меня внимания. Самому интересно, чего такого расскажет. Услышать о себе со стороны полезно, хоть и не всегда приятно. Итак, чем же примечателен Амир? Личной силы практически нет. Выжил только благодаря удачному стечению обстоятельств. Знания и жизненного опыта тоже весьма немного. Из-за потери памяти на той войне начал познавать наш мир всего менее месяца назад. В какой-то мере его можно считать маленьким ребенком. Семьи, родни, дома, богатств, ничего нет. Прибыл в столицу вместе с толпой беженцев без ничего, в одной лишь одежде, что на нем была, да в сопровождении горстки случайно подобранных в разрушенном городе бесполезных, нищих кунан. Девочки продолжали внимательно слушать, не расслабляясь, понимая, если бы не что-то еще, меня здесь просто не было, и глава оправдал их ожидания. Однако, несмотря на нынешнюю слабость, мой гость отличается отменной храбростью и волей к победе. Сразившись в нескольких схватках с заведомо более сильным врагом, вышел из них победителем. Отсутствие богатств не мешает ему с каждым днем улучшать свое материальное положение. Отсутствие учителей – развиваться. Отсутствие родни – обзаводиться новыми связями и знакомствами. Словом, весьма целеустремленный, находчивый дари. Но даже не это самое важное. Он чрезвычайно одарен Канаан. Амир безо всякой сторонней помощи заключил договор с одним из духовных хранителей древней родословной царства пустоты. Породнившись со змеями, пожирателями солнц, девушки были ошеломлены этой невероятной новостью, посмотрев на меня как на какое-то диковинное чудовище, не посмев поставить слова главы под сомнение, в отличие от меня, прекрасно понимая, насколько это достижение потрясающее. В глазах Бушры заметил зависть, а у Амины – восторг и почему-то обеспокоенность. На этом Бишар и не подумал останавливаться. Глотнув чая, продолжил как ни в чем не бывало прежним ровным тоном. Казалось бы, при чем тут мы, ханы? Однако нас объединяет то, что у парня проснулись ярко выраженные способности проводника. А почему я об этом не слышал? Мысленно удивился, не став перебивать главу. Амир, как думаешь, что они тебе дают? Все же что-то прочитал по моему взгляду. Свободу. Предпочел лаконичность. Нечего гадать, если сейчас сам все расскажет. Ответ старику определенно понравился, в том числе, одобрительно кивнул. Если же брать во внимание более приземленные вещи, то обретение хранителя дает право основать новый род. Для этого нужно обратиться в ближайший храм Канаан, получить заключение о хранителе, изменившейся родословной, ее жизнеспособности, силе и потенциале, пройти несложный ритуал признания крылатым огненным древом. После чего тебя внесут в Великую Книгу Рождения. Учитывая происхождение пожирателей солнц, вероятнее всего, попав в касту более высокого круга, нежели Кундар, как храм решит, далее, получив статус основателя рода, можешь идти в городскую управу, подавать прошение на создание нового дома Шальсихья. В эту тему он углубляться не стал, упомянув лишь поверхностно. В любом случае сначала тебе необходимо представиться братству проводников, членом которого стал с того момента, как пробудил в себе эту силу. Вот тут наши интересы и пересекаются, подвел к главному. Скажу прямо, Шальсихья не нужен еще один независимый, свободный дом проводников. В одной пещере две семьи тигров не уживутся. Несмотря на недвусмысленную угрозу, Бишар по-прежнему улыбался, чувствуя себя непринужденно и расслабленно, не опасаясь негативной реакции с моей стороны, как будто она его мало волновала. Убедившись, что по этому поводу не собираюсь ничего говорить, продолжил. Несмотря на это, хана и невыгодно выгонять наших братьев-проводников из Шальсихья, у нас не самое многочисленное братство, играющее очень важную, ответственную роль в жизни всех дари, с которой никто другой просто не справится. Если не дай Канаан, срочно возникнет нужда в большом количестве проводников, от которой будет зависеть безопасность и процветание целого города или войска, что тогда делать? Проигнорировать, работать на износ, рисковать своими детьми, разрываться на части, стремясь все успеть, страдать от бессмысленных сожалений, выслушивать необоснованные обвинения, поэтому, чем больше проводников собирается в одном месте, тем легче и спокойнее им живется. Не приходится безостановочно носиться по дальним рубежам. Можно оказывать больше услуг, приобретая за это дополнительную поддержку, известность и уважение. Наша сила далеко не в армиях или невообразимых боевых способностях, а в приносимой пользе. Именно поэтому нам позволено чуть больше, чем остальным. Прослушал краткую вводную часть, как хорошо быть ими. На очереди, как стать таким же, за скромную цену. Напоминает платные семинары от миллионера, как стать миллионером. Немного ускорим процесс. Все это я понимаю, уважаемый глава. И какой же вы видите выход для второго тигра, что желает остаться в пещере? Вступить в ваше братство, не создавая отдельного рода? Почему же, создавай, с легкостью разрешил. Фруктовое дерево приносит намного больше пользы, чем отдельные плоды, привел другую аналогию. Поэтому ханы гораздо выгоднее позволить вырастить то самое дерево, но в нашем саду. Мое предложение такое. Я хочу, чтобы твой будущий род, утвержденный храмом, вошел в состав дома ханы, напрямую обозначил свое требование, а ничем иным оно не являлось. Женишься на одной из моих внучек, возглавишь боковую ветвь нашей большой семьи, получив все то, о чем другие могли только мечтать. Власть, положение, богатство, влиятельную родню, подстелил соломки, чтобы совсем уж не казаться злодеем. Будешь жить во дворце ни в чем не нуждаясь, а еще получишь доступ в нашу семейную библиотеку. Со временем став одним из самых известных проводников Шальсихья, взяв дольку мандаринки, закинул в рот. Пока ее рассасывал, обдумал его слова. В этой редакции они мне сильно не нравились. Слишком уж все привлекательно. В чем подвох? То, что Бишар не упомянул о минусах своего предложения, вовсе не означало, что их нет. Скорее недостатки из тех, о которых лучше не говорить до заключения контракта. Если, конечно, хочешь его заключить. Подозреваю, главный скрывается в вопросах подчинения. У ханы все же древний дом, а не благотворительный. Вот только, а могу ли без последствий отказаться от этой сомнительной чести? Сомневаюсь. Не в суд же идти с заявлением, помогите, меня хотят насильно женить на богатой невесте и поселить во дворце. Только посмеются над дурачком. В этом городе ханы один из столпов власти. Что бы ни сказал, скорее поверит им, чем мне. Бишар не торопил с ответом, сосредоточившись на чаепитии. Еще и девочкам попенял этот бородатый тролль, чего сидят как не родные, ничего не берут. Если попки не отъедят, рожать-то как собираются? Ехидными вопросами отвлекая их внимание на себя, давая время на размышление. Ну что же, сыграем в его игру по своим правилам. Ведь помимо грубой силы не стоило забывать еще и о такой важной вещи, как необходимость. С этой стороны мои позиции выглядели повыше. В конце концов, кто кому больше нужен, я им или они мне. Ваши слова сладки подобно меду. Спасибо за столь высокую честь, с радостью поблагодарил главу ханы, возвращаясь к прерванной беседе. Осталось только уточнить, цепь на месте выдадут или с собой принести. Невинно поинтересовался. Зачем тебе цепь? Не понял Бишар. Ну, как же, изумился. А чем будете приковывать к кровати? Без цепи никак нельзя. Я же убегу. Запретом меня не удержать, сами знаете. Правда, не совсем уверенный в ее надежности, засомневался. Вроде бы Шиссери может сожрать цепи вместе со всем, до чего дотянется. Чего еще ожидать от этой бездонной, ненасытной глотки? Сам порой его боюсь, стыдливо признался. Он и на невесту способен покуситься, морда усатая, пожаловался с несчастным видом, играя в театре одного актера. По мере продолжения, улыбка у главы ханы становилась все меньше и меньше, а девочки и вовсе сперва опешили. После, Амина недовольно нахмурилась, а Бушра, напротив, развеселилась, расслабленно потягивая чай, с интересом меня разглядывая. Если обойтись без цепей, развил свою мысль, тогда я в ближайшее время спокойно покину этот город, поскольку слава охотника на тигров в темных пещерах меня ничуть не вдохновляет. Да и в Шальсихья ничего не держит. Тебе настолько не нравятся мои внучки? Наигранно обиделся добрый дедушка. Конечно же, нравится, даже не посмотрел на предмет обсуждения. Именно поэтому и не предлагаю им отправиться со мной испытывать все тяготы и лишения блужданий по великой пустыне, печально заверил, прикрываясь исключительно заботой об их благополучии. Пусть попробует поставить это в вину, или уговорить взять с собой. Разве тебе здесь так плохо? Сыграл бровью. Считаешь, лучше бесследно сгинуть в песках пустыни под палящим солнцем, нежели сидеть в тени, на берегу озера? Намекнул, чем все это может закончиться. День на свободе ценнее года в рабстве. Неужели древние ханы думают иначе? Поставил простенькую ловушку. Кто говорил о рабстве? Удивился Бишар. То есть мои интересы тоже учитываются? Ответил тем же, только эмоциональнее и громче. Правда? И в чем же они? Глава ханы предложил высказать мои требования, поняв, что с наскока, на одном авторитете и угрозах это дело так просто не решить. Теперь главное не слишком наглеть, предлагая альтернативу, иначе его угрозы вполне могут стать пророческими. Я хочу быть полноправным хозяином в собственном доме, способным принимать самостоятельные решения, не завися от чьих-то капризов или перепадов настроения. Перешел на деловой, серьезный тон обсуждения деталей, по-прежнему не обращая внимания на девушек. Если старик планировал, что они будут смущать, отвлекать или как-то влиять на мои действия, то глубоко заблуждался. Незачем на данном этапе пытаться им угодить или понравиться. Если хочу, чтобы со мной разговаривали как с будущим главой рода, то и вести себя должен соответственно. Чтобы развеять опасения ханы, готов заключить постоянный союзный договор, подкрепленный кровными связями. Для этого, в качестве старшей жены возьму одну из ваших внучек или дочерей, на ваше усмотрение. После того, как у нее родится первенец, по достижению подходящего возраста он уйдет в род ханы, женившись или выйдя замуж, в зависимости от пола. За второго нашего ребенка выдадите одного из своих, третий, если дойдет до этого, снова ваш. Далее, по той же схеме. Таким образом, где-то за пару-тройку поколений наши дома неразрывно свяжутся. Помимо этого, вместе с женой готов принять в свой род еще нескольких ханы, один из которых получит позицию его хранителя или старейшины. Также, готов оказать поддержку ваших инициатив в братстве проводников, если потребуется мой голос, как главы независимого дома. Взамен надеюсь на оказание дружеской помощи в его создании. Что скажете? Взяв чашку с чаем, показал, теперь его очередь думать. Глядишь, до чего-нибудь и договоримся. Хаем, а малышка Яноби была права. Неожиданно произнес Бишар странную фразу. За 5 минут такие серьезные вещи не решались, но за полчаса хотя бы основные вопросы обсудить успели, прежде чем начали ходить по кругу. За это время не раз ему намекал, что внешний союзник предпочтительнее внутреннего, если не врага, то точно не помощника. Насильно мил не будешь, как у нас говорят. Конечно, Бишару проще было меня прибить, чем идти на какие-то значимые уступки, но в этом случае ханы вообще никакой выгоды не получали, о чем тоже вежливо напомнил, дважды, продемонстрировав завидное упрямство в отстаивании собственных интересов, напирая на логику, убеждая, что так будет выгоднее, и это вовсе не мои детские капризы, а вполне осмысленная, обоснованная позиция. По-другому Бишар просто не воспринял бы ее всерьез. Договорившись уточнить детали будущего союза в следующий раз, сначала над ними нужно было хорошенько поразмыслить, разошлись относительно довольные друг другом, думая об одном и том же. Как бы ловчее обмануть партнера, спустя несколько минут после ухода Амира, видели, каков фрукт, восхищенно покачал головой Бишар, наглец, как ловко вывернулся, а как разговаривал на равных, далеко пойдет, если не закопают безлунной ночью где-нибудь за городом, возможно, даже мы, и ведь это сойдет ему с рук, вот что самое замечательное, не просто отказал, а сделал встречное предложение, над которым теперь придется думать, что ему то разрешение, если он уже сейчас ведет себя как глава маленького, независимого, гордого дома, с которым приходится считаться. Нет, ну каков наглец, с удовольствием повторил еще раз, словно пробуя это слово на вкус. Дедушка, мы правда позволим ему создать свой дом проводников, еще и поддержим в этом, удивилась Амина, внимательно посмотрев на главу, пытаясь прочитать истинные намерения, а не эту показушную маску беззаботного, улыбчивого старичка. Ты что? Куда-то отходила, или выбирала, какой цвет туфелек подойдет к новому платью, вопросительно посмотрел на нее глава. Дедушка, а нам выгодно позволить ему создать свой дом проводников? Задала Бушра правильный вопрос, насмешливо стрельнув глазками в старшую, любимую сестричку, переиграв Амину ее же словами, вызвав ответный, предупреждающий взгляд, с оттенком угрозы. Молодец, заметила разницу, Бишар поощрительно улыбнулся младшенькой, кивнув с одобрением, вызвав недовольство у старшей, плотно сжавшей губы. В том-то и дело, ханы нежелательно его принуждать силой. Зачем держать нелояльного, недовольного одаренного духом с личным хранителем в собственном доме, на что Амир неоднократно намекал. Да, еще и такого многообещающего. Проще уж заключить прочный союз, если решится вопрос с доверием. С другой стороны, что он тоже не обошел стороной, сейчас об этом говорить еще слишком рано. Между взрослым тигром и котенком равноправные договоры не заключаются. Поэтому, да, нам выгодно его усиление, если оно пойдет на пользу Иханы, о которой потом в нужный момент можно будет напомнить. Предложение Амира выглядит вполне разумным. Меня приятно удивило, что он все спорные моменты не только увидел, но и учел. А какие слова подбирал, ух, не проигнорируешь и против него не повернешь. Ох, непрост наш мальчик, совсем непрост, задумался глава, прикрыв глаза. Понимаю, значит, ханы на самом деле выдадут ему одну из своих дочерей, чтобы привязать к нашему роду, уточнила Амина, тщательно подбирая слова, пытаясь внести окончательную ясность в этот вопрос. К этому все идет, согласился Бишар. Нам необходимо вливание свежей крови с родословной царства пустоты. Богатство и территории величина непостоянная. Зачем их копить, если некому передать? Вы хотите поручить это мне? Спросила серьезная Амина, продолжая внимательно смотреть на деда, перейдя на вежливый, официальный стиль общения. Сев прямо, сложив руки на коленях, не обязательно, хитро улыбнулся Бишар. Если не заметила, вас тут двое. Поэтому вот мое решение. Одна из вас выйдет замуж на парня, у которого за спиной гуляет только ветер, но, на которого я возлагаю большие надежды, сделал важное замечание, с небольшой паузой после него. Другая останется в роду и начнет подготовку к достижению статуса старейшины, когда наступит подходящее время, став нашей опорой, получив достаточно ресурсов для развития и права выбора мужа из других ханов. Ах да, чуть не забыл. Насколько знаю, в ближайшее время планируется обсуждение будущего брачного договора с древним родом Изид, между одной из наших старших принцесс и их наследным принцем. Посмотрел на напряженно застывшую Амину, которая об этом прекрасно знала и готовилась, как самая вероятная кандидатка. Как же нам поступить? Вас двое, а предложений на одно больше, показательно задумался глава, прикрыв глаза. Какие же имена вписать в договор? Да и старейшины требуют быстрее определяться с их приемниками, которых готовить нужно заранее. Давайте поступим так, оживился, будто только что придумал хорошую идею. В этот раз позволим сделать выбор принимающим сторонам. Им же с вами потом мучиться всю оставшуюся жизнь. Жизнерадостно рассмеялся, погладив бороду. Или мучить, если ни на что другое вы не годитесь. Если в течение двух сезонов не получу от Амира, наследного принца Изид и одного из старейшин официального письма с подтверждением своего выбора, то все решит слепой жребий. Причем в мешочке будут лежать бумажки с перечнем всех холостых парней и доступных должностей в нашем доме, от самых никчемных до самых важных. Пусть Канаан распорядится вашей судьбой, если сами не в состоянии ее обуздать. Хорошенько подумайте, как будете уговаривать выбранную цель. Жалоб на ваши действия не потерплю. Его внушительный голос построжел. От меня, родителей или рода помощи в этом вопросе не ждите. Докажите, на что вы способны. Оправдываете ли наши надежды и вложенные ресурсы. Причем заметьте, в этих письмах может быть указано имя любой девушки из главной семьи ханы. Не обязательно Бушры или Амины. Ввел дополнительное правило. А теперь идите. Отсчет времени начнется с завтрашнего дня. Как говорил мой отец, кто первый, тому и ножка, остальным только крошки. Спустя 10 минут после ухода задумчивых, хмурых девушек, на их место сели Янаби и Джабль. «Отец, стоило ли так поступать?» — с сукоризной заметил сын. «А как еще узнать, что у них в голове, а не на лице?» «Уже без наигранного веселья?» — спокойно спросил Бишар. «Вот и посмотрим, чего там больше, глупости, амбиций, ума, хитрости, послушания или ответственности перед родом. Нужные кусочки головоломки я им дал». Что из них сложат, самому интересно посмотреть. Может, лучше было все объяснить, ага, разжевать и в рот положить, с сарказмом. Не проще ли сразу приказать кому куда собираться, успеется. Итоговое решение все равно нам принимать, чтобы они там не думали. Я хочу увидеть, чем девочки руководствуются, к чему стремятся, насколько далеко вперед могут заглядывать. Не нужно ли менять нашу систему обучения, терпеливо пояснил сыну, понимая его беспокойство о дочерях. «В последнее время слишком часто замечаю, как мои внуки хорошо видят настоящее, немного будущее, и почти никто не оглядывается на прошлое. Когда первые глаза Дейханы, загорелые до черноты, носились по всей пустыне, пытаясь заработать хотя бы на глоток мутной воды, мы стали теми, кем являемся, далеко не только потому, что несравненная Тинадира одарила нас своим благословением. Она бы даже не обратила внимания на далекого прародителя, не будь он тем еще пронырливым сукиным сыном с крокодильей хваткой, несгибаемым, как гора Киндар, вовсе не тем благородным героем, описанным в семейном архиве. Из его открытой части, уточнил с усмешкой, вспоминая те сборники сказок. Вот и посмотрим, догадаются ли девочки, что пожиратели солнца не прыгают в объятия первому встречному, спеша с ним породниться за красивые глазки и кусок колбасы. Они те еще высокомерные, тщеславные твари, презирающие простых смертных. Поэтому в этом мире их и не видели вот уже несколько столетий. Или наши девочки будут подобно остальным детишкам из золотого свода родов мериться длиной поясов. Надеюсь, жены им хоть что-то в головы залили, окромя воды. Иначе я в них сильно разочаруюсь, тяжело вздохнул Джабль, понимая правоту отца. Посмотрим, ты на кого ставишь, на Амину или на Бушру? Бишар обратился к беззаботно рассевшейся Янаби, с аппетитом трескающей мандаринки, одна за одной. На победительницу, улыбнулась та, потянувшись за последней долькой. Вернувшись домой, морально выжатый как лимончик, повернувшись спиной, прямо в одежде рухнул на кровать, накрыв лицо захваченным по пути влажным полотенцем, раскинув руки, представил, что помер и больше ни о чем не нужно думать. Заглянувшая в мою комнату Дихи с интересом оглядела живописную композицию. «Господин, сильно устали?» – проявила участие. «Может вам принести чаю, или разжечь курильницу с благовониями? Хорошо помогает снять напряжение». «Спасибо, чаю я уже напился. Больше не хочу, разве только под водочку. Да побольше, но без заварки, сладости и воды». «Что? Простите», — обескураженно переспросила Дихи. «Ничего, забудь, голова плохо соображает, немного заговариваюсь. Тогда я пойду, не буду мешать вашему отдыху». «Постой», — приподняв край полотенца, взглянув из-под него на Дихи, задумался, обрадовать сейчас или попозже. «Не помнишь, когда там истекает испытательный срок? Надеюсь, ты уже передумала приносить мне клятву верности, признавая своим господином? Не хочешь уйти? Золото дам. Письмо рекомендательное напишу, если нужно, окажу другую помощь, на улице точно не оставлю». Дихи растерялась, не поняв, с чего вдруг об этом вспомнил. «Вроде все хорошо, дела наладились, и тут такое. Господин, я в чем-то провинилась, вы мной недовольны?» Забеспокоилась. «Не в этом дело, к тебе претензий нет, честно признал, на данный момент, однако грядут неожиданные перемены, мне навязывают брак по расчету. Предварительные переговоры только что закончились, причем на нем настаивают те, кому отказать крайне сложно. Родственники невесты уже давят», недовольно поморщился, требуя не затягивать с объявлением даты церемонии. «Учитывая, что слуги традиционно находятся в ведении жены, не уверен, что с того момента смогу и дальше на тебя рассчитывать. Вероятнее всего, натащит в дом своих доверенных кунан, расставив их на ключевые места. Тебя попытается или подвинуть, или сожрать, или перевербовать. Вот и думаю, чью сторону занять, твою, ее или свою. Что скажешь? Помнишь ли, о чем мы договаривались в Шаль-Алмара? В силе ли те обещания?» Напомнила о ее словах поддерживать меня, а не жену, в случае конфликта интересов. Следить за ней, хранить секреты, помогать в разного рода неофициальных делах. Не знаю, любовниц водить, не придумал еще. С серьезным выражением лица Дихи почтительно поклонилась. «Я верна своему слову и своему господину, первому, среди равных», торжественно подтвердила. «Мне понравилось то, что ответила прежде, чем узнала о происхождении жены. Поставим ей плюсик в личное дело, верность всегда должна цениться». «Хорошо, постараюсь не дать тебя в обиду, хотя, кто бы меня самого защитил?» С тяжелым вздохом опустил полотенце на прежнее место. «Надо будет начинать искать вторую жену, как управу на первую, потом третью, для сдерживания второй. Думаю, где-то на пятой-шестой, самой здоровенной и злобной, они обо всем догадаются, объединятся против общего врага и, загнав в угол, наконец, воплотят свои нереализованные эротические фантазии, совершив групповое избиение похотливого кобеля по предварительному сговору. Вот тогда мне и пригодится твоя помощь. Будешь делать перевязки и поить компотом через трубочку. Только ради этого буду держать рядом, прикрывая от них всех. Эти стервы как пить дать, либо отравят, либо напичкают слабительным, чтобы не расслаблялся. Надеюсь, компот варить умеешь? Спросил с подозрением в голосе. По мере полета моей больной фантазии брови Дихи поднимались все выше, а уголки губ растягивались все шире. Не сомневайтесь, господин, сварю лучшее из возможных, по рецепту вашей старшей жены. Догадалась, что я так шутил. Могу ли узнать, книгу противоядий какого рода мне начинать учить? Бойся ханайцев, дары приносящих, немного подправил известную фразу. Древний род, шифуханы, предупредил уже более серьезным тоном, чтобы не возникло недоразумений. Дихи поразила эта новость, вышедшая за пределы ее самых смелых ожиданий. Однако вместе с восторгом пришел и страх. Род повелителей – это не какая-нибудь мелкопоместная мелочь. Им служили только лучшие, с безупречной репутацией. К ним предъявлялись очень высокие требования, которым соответствовали и наказания за оплошности. Дихи словно наяву почувствовала незримое давление ответственности и завышенных ожиданий, заранее легшие на ее плечи. Опуская их вниз, она отдавала себе отчет, что девочка из бывшей прислуги торговцев никак не ровня родовым слугам повелителей, к которым наверняка привыкла будущая хозяйка. Хотя рискнуть и подняться на этот уровень ей очень даже хотелось, представляя, как тогда на нее начнут смотреть другие кунан. Какие красоты открываются с этих горных вершин, с которых так легко оступиться и высоко падать. Словом, мышка задумчиво глядела на кактус, прикидывая, так пойдет, или все же лучше сходить за ложкой и платочком. Можешь так сильно не напрягаться, решил успокоить взволнованную, трепетную лань, то есть кунан, догадываясь, о чем подумала. В собственном доме от жены уж как-нибудь отобьемся, в крайнем случае забаррикадируемся на кухне. Ханы дали свое разрешение на его основании, несколько поторопил события. Завтра схожу в городскую управу, пока не передумали. Узнай, как туда пройти, а заодно и до ближайшего храма Канаан. Я вас не подведу, с жаром заявила окрыленная Дихи с горящим взглядом и гордо расправленными плечами. Невесте то же самое не забудь сказать, один в один, как сейчас, с пылом, верой в доброе, светлое, сказочное. Теперь оставь меня, господин изволит думать о вечном. Глава 2. Перед тем, как пойти в управу общаться с чиновниками, по старой памяти решил взять с собой побольше денег. За что-нибудь платить обязательно придется, или кому-нибудь. Вера в предприимчивость некоторых товарищей у меня никогда не угасала, да и о запасе на непредвиденные случаи не мешало бы позаботиться. В свете появления на горизонте ханы, подумав о том, что и жить на что-то нужно, пошел коммун. Не отнимать и делить, как любили некоторые советовать, а зарабатывать. За пару часов закончить с изготовлением новой партии пространственных колец не получилось, поэтому за дело пришлось браться основательно, даже с учетом уже готовых заготовок. Мастер Дарил все это время не сидел без дела, до вечера завис в мастерской Амун, а потом еще навестил Кадима, еще одного труженика, работающего допоздна. Поскольку торговец еще не успел продать предыдущие кольца, временно оставшись совсем без золота, благодаря мне же, ничем порадовать не смог. Несмотря на это, все равно оставил ему новый товар. Какая разница, где будет лежать без дела, под моей или его подушкой? Пусть лучше за один раз все продаст, а потом рассчитается. Кадим согласился неохотно, не желая влезать в долги непонятно к кому. Сердечно просил в ближайшее время больше не приходить, пожалеть его бедную семью, намекнув, что младшенькая уже интересовалась именем того благодетеля, из-за которого ей перестали докладывать мясо. Выпроводил меня, обещая прислать весточку, как только найдет надежного покупателя. Вроде бы что-то в этом направлении у него уже наметилось. Домой вернулся только после заката, совсем без сил, сразу отправившись спать. Больше ничего не хотелось делать. Шиссери, пиявка переросток, высосал из меня всю энергию. Ведь помимо зачарования колец она уходила еще и на перемещение по городу. Вовсю осваивал шаги через разрыв пространства, по достоинству оценив удобство этого способа. Ни с кем не сталкиваешься, по жаре не мотаешься, не рискуешь быть ограбленным, экономишь уйму времени, сразу попадаешь куда нужно, просто мечта лентяя. Заодно он помог избежать утомительного разговора с управляющей, которая с самого рассвета караулила меня у входа в жилой комплекс. Не хотелось врать по пустякам, так и привыкнуть недолго. Только через день после чаепития с ханой смог добраться сначала до храма, а потом до управы. Перед уходом, поутру полюбовавшись забавной картиной, как дихи, посадив перед собой даю и сами, заложив руки за спину, расхаживала из стороны в сторону, читая им длинную пафосную лекцию на тему, что должны знать и уметь правильные кунан, рассказывая о силе юности, негаснущей воле огня и прочей чепухе, обещая суровые тренировки. Чтобы не пополнить список обучающихся, мне тоже вчера вечером хотело многое рассказать о том, как должен вести себя настоящий аристократ, но не смогла, незаметно сбежала из дома, как настоящий шиноби. Проводник я в конце концов или погулять вышел, с жрецами крылатого огненного древа, на удивление, вопрос решился достаточно быстро, обошлось без лишней бюрократии, сразу провели все необходимые процедуры, за которые заплатил совсем недорого. Таким образом, храм отсекал всяких проходимцев и мечтателей, которые замучили бы его служители ежедневно приходя на проверку, веря в чудо куда больше них. Назначенное мне испытание родословной провели довольно оригинальным образом. Загнали на верхнюю площадку усеченной пирамидальной платформы из неизвестного минерала, расчерченную спиральными узорами, со ступеньками, выбитыми прямо в ней же, на которую через отверстие в крыше падал конусообразный луч света, его единственный источник в огромном темном зале. Попросив там помедитировать, сидя на квадратной камышовой циновке, которую дали с собой, напоследок пожелав всего хорошего, жрецы удалились, оставив меня в одиночестве. Там и просидел положенное время, дожидаясь, пока песок в песочных часах полностью не пересыпался из одной половины в другую. Просидев всю медитацию, так и не заметил ничего необычного. По-моему, даже ненадолго уснул убаюканной тишиной, спустился обратно посвежевшим, отдохнувшим, полным энергии и сомнений, не провалился ли с испытанием.